Глава 31. Жасмин. Толпа любопытствующих притихла, а я гордо вздернула подбородок и на негнущихся ногах пошла к Асаду. Он изучал меня прищуренным взглядом и, не скрывая, ухмылялся. Пытаясь выдержать его взгляд по сторонам и под ноги, я, конечно же, не смотрела и, споткнувшись, чуть не упала. Удерживая равновесие, вскинула руки и ойкнула, а предводитель ястребов вскинул брови, потом нахмурился и, покачав головой, посмотрел мне за спину. «Это и есть твоя сестра, бродяга?» Слово «сестра» Асад выделил особой интонацией, а мне сразу же стало ясно, что притворяться мальчишкой больше не имеет смысла. «Мы не могли иначе!» — обреченно простонал Зейн, но его будто не расслышали. «Сюда иди!» — раздувая ноздри, рявкнул Асад и, шагнув ко мне, одной рукой схватил за предплечье, а второй сдернул платок, закрывающий мое лицо. За спиной раздались звуки борьбы, но оглянуться возможности не было. Ухватив меня за подбородок, Асад удерживал мое лицо и пристально смотрел в глаза. Потом его взгляд опустился на губы, и предводитель ястребов расплылся в хищной улыбке. «Ну, теперь мне хотя бы понятно, из-за чего началась эта свара. Вернее, из-за кого?» Говорил он едва слышно, но окружающие тут же загудели. «Не тронь ее!» — прорычал Зейн, но на него кто-то шикнул, а потом бродяга застонал. Криво усмехнувшись, Асад отпустил мое лицо и даже немного оттолкнул. Скривившись, демонстративно вытер руку о свою рубашку, будто запачкался. Я тут же оглянулась, чтобы увидеть пугающую картину. Двое крупных мужчин держали Зейна в скрюченной позе, фиксируя его руки в неестественном положении. Стоя на коленях, лицом бродяга почти касался утоптанной земли, но все же пытался наблюдать за нами. «И ради нее ты готов пожертвовать своей мечтой, благополучием, безопасностью и, возможно, жизнью?» Обратившись к Зейну, спросил Асад и, протяжно вздохнув, продолжил. «А, еще вчера приезжал мой бывший птенец и такого наплел. Она же безродная, да к тому же танцовщица и чужая невеста. А разве ты из тех, кто верит грязным оговорам?» Вместо оправданий огрызнулся мой бродяга, а Асад вскинул брови и, поджав губы, хмыкнул. «Ты прав. Я живу своим умом. И о каждом встречном составляю свое мнение». Подтверждая свою принципиальность, протянул Асад и, уперев руки в бока, проворчал. «Но что же мне с вами делать? Вышвырнуть прочь и забыть? Или за поимку этой девчонки Ибрагим обещал внушительное вознаграждение?» Его намек прозвучал вполне однозначно. И остальные ястребы снова начали перешептываться. Наш план висел на волоске, и обратного пути не было. Оставалось переть напролом, ведь терять нам было попросту нечего, кроме нашей любви, конечно же. «Мы пришли пополнить ряды ястребов», — дрожащим голосом произнесла я, а толпа наемников уставилась на меня с явным недоумением. Потом мужчины дружно рассмеялись, а Зейн дернулся из мертвой хватки удерживающих его бойцов и зарычал от бессилия. «Ряды ястребов?» Даже не пытаясь спрятать улыбку, переспросил Асад и, потеребив бородку, задумчиво протянул. «Допустим. Ну, бродяга еще хоть как-то подходит на роль новобранца. А ты, мелкая, на что надеешься?» «А вы проверьте!» Огрызнулась я, но удостоилась лишь очередной волны обидного смеха. «Хозяин, позвольте, я ее проверю!» Хрипло посмеиваясь, произнес один из парней, а я перевела на него взгляд и, округлив глаза, охнула от удивления. «Девушка!» — Да, это был не парень, а девушка. На первый взгляд чуть старше 20 лет. Но выглядела она необычно и внешне почти не отличалась от своих соратников. Загорелая кожа, оттенком напоминающая кофе с молоком. Очень короткая стрижка. Вокруг головы повязана яркая лента с какими-то нашивками. Серая рубашка с грубо оборванными рукавами. Кожаные штаны, широкий пояс, а на нем кинжал. Стояла она босиком, но ее запястья украшали десятки тонких браслетов. В одном ухе объемная серьга, а большие карие глаза подведены так, что визуально занимали пол лица. Ростом девушка была чуть выше меня, но ее тело выглядело словно сплетенным из мускулов, при каждом движении перекатывающихся под лоснящейся кожей. Ее опасная красота завораживала. Моя хрупкость среди наемников вызывала лишь смех. За своевременное, но непрошенное заступничество я испытала благодарность. Но, оценив свои шансы, биться с такой соперницей резко расхотела. Судя по ее ухмылке, жалеть меня или поддаваться наемнице не собиралась. А на переломанных ногах убегать сложновато. «А предводитель трусит?» Находясь под впечатлением, пискнула я, а Зейн выругался. Надеялась, что мои слова зацепят Асада, но он даже бровью не повел. А вот толпа наемников недовольно загудела и качнулась ближе, сужая круг, в котором я все еще стояла одна. Останавливая галдеж, главарь ястребов вскинул руку, и бойцы тут же послушно смолкли. Протяжно вздохнув, Асад покачал головой и, смерив меня сканирующим взглядом, начал стягивать рубашку. «Жасмин, не смей его провоцировать!» — зарычал Зейн и, выругавшись, взмолился. «Асад, ну не слушай ее, не обращай внимания, она же просто дерзкая и отчаявшаяся девчонка! Сразись со мной, я готов!» «Не лезь, бродяга, ты следующий!» Отшвырнув рубаху, пророкотал Асад и, широко расставив ноги, поманил меня рукой. «Ну что, дерзкая и отчаявшаяся, покажи все, на что способна!» По рассказам Зейна я помнила, что большинство новобранцев проходили проверку, сражаясь с предводителем. Его позиция была проста. Не испугаешься сильнейшего, и остальные страхи будут нипочем. Шансов против этой махины у меня не было. Но еще теплилась надежда, ну что он просто играючи поваляет меня в пыли, повеселит толпу, а в итоге отправит на кухню или в прачечную, или прочь из лагеря. Оглянувшись, я посмотрела в глаза любимого и, прочитав там неподдельный ужас, похолодела. «О, Аллах, помоги мне! Куда же я лезу?» Но отступать было поздно, и, скинув обувь, я не смело пошла навстречу неминуемой боли и позору.